Глава 16. Башня заката. Источник, он же линза, редчайшее и опаснейшее явление. По сути, для каждого Шера источником является место, где он родился и обрел дар. Все вы знаете, как благотворно сказывается посещение родного дома. По большей части дар обозначает себя при рождении, а затем постепенно развивается, достигая полной силы к 16 годам. В отдельных случаях происходит иначе. Дар может пробудить сильное колдовство, и тогда источник обретает особые свойства, более всего похожие на свойства линзы, фокусирующие и направляющие эфирные потоки. Каждая линза обладает своими характеристиками, общего в них лишь неразрывная связь с хозяином. Введение в систематизацию стихий. С.Ш. Парьен. 26-й день холодных вод. Риль Суардис, Шуалейда, Шера Суардис. Шу открыла глаза и рывком села на постели. В ушах свистел ветер и гремел раскатистый злобный смех, по лицу текли слезы. Пахло болью, кровью, цветущим каштаном и крахмальным бельем. Она помотала головой, прогоняя ощущение кошмара, оглянулась, прислушалась. Из раскрытых окон тянуло утренней свежестью. Доносился птичий щебет и шуршание садовничьих метел. На большой кровати под тяжелым зеленым балдахином сладко сопел Кай, выпростав голые ноги из-под одеяла. Рядом спал, уткнувшись в подушку, Зако. От этой мирной картины остатки сна почти отступили. Шу даже не помнила уже, что именно ей снилось. Осталось лишь ощущение надвигающейся беды, опасность и необходимость срочно что-то сделать. Да, ключ. Мама хотела дать ей какой-то ключ. Что за ключ? А, неважно. Это всего лишь сон. Куда важнее то, что было до него. Роне. Темный Шербастерхази. Ее союзник, любовник. О, злые боги! Она что, в самом деле занималась с ним любовью на балконе? Сладкие, невозможно яркие воспоминания нахлынули на нее, отзываясь в теле тягучей, сытой истомой. И почему-то показалось, что солнечный свет померк, перечеркнутый темными драконьими крыльями, а где-то далеко послышался торжествующий злой смех. Пахнуло гарью, жутью и смертью. Потоки магии взвелись, готовые защищать ее от неведомой опасности. От противоречивых чувств Шу задрожала, виски пронзила мгновенная боль, словно кто-то пытался взломать ее ментальную защиту, но ведь рядом никого. И вообще, это просто был дурной сон. Она просто не будет больше его вспоминать. И все. На самом деле нет никакой опасности. Шу зажмурилась и прижала ладони к горящим щекам. Глубоко вздохнула, пропела про себя умное отрешение и сказала вслух. «Наваждение и сны к ширхабам лысым!» Наваждение отступили. Остался лишь запах цветущего каштана. «Но это каштан, не наваждение!» Вон он, прямо под окнами, лениво покачивает гигантскими соцветиями-пирамидками, и пчелы над ним жужжат самые настоящие. А на столике, накрытой льняной салфеткой, самые настоящие абрикосы, сливы и яблоки. И еще буши, свежие, пышные, присыпанные кунжутом, пахнут даже сильнее, чем каштан. «Вот так-то лучше», — вслух сказала Шу, отогнала неуместное побуждение глянуть на себя в зеркало и проверить, изменилась ли она после своей первой ночи с мужчиной, и спрыгнула с постели. Заморачиваться с платьем она не стала. Призвала привычные бриджи, рубашку и кожаную жилетку, быстро оделась, расчесала спутанную косу и заплела заново. Будить Бален она не стала. Ни к чему это. То есть не то, чтобы Шу не хотела сейчас видеть единственную подругу, Просто Белочка обязательно поймет, что ночью что-то произошло, и спросит. А врать ей Шу не хотела еще больше, чем рассказывать правду. «Ну, а как вы себе это представляете? В смысле, правду? Знаешь ли, дорогая Баль, сегодня ночью я впервые занималась любовью с мужчиной. Это был тот самый темный Шербастерхази, которого ты боишься и ненавидишь. Да-да, тот самый, который то ли участвовал в покушении на Каэтано, то ли не участвовал, никто точно не знает. Да-да, любовник моей сестры и то ли принца Люкреса, то ли полковника Дюбрайна, то ли всех сразу. Он был великолепен, я собираюсь повторить». На идею «повторить» тело отозвалось горячей сладкой дрожью, а магические потоки устремились во все стороны, словно пытаясь найти и дотянуться до такой сладкой, такой вкусной тьмы. И почти тут же Шу уколол приступ паники, пахнуло гарью и смертью. Так коротко, что она даже толком не поняла, с чего бы. Но желание сейчас же найти Роне, коснуться его, пропало. Словно ее окатило ледяной водой, проясняющей разум. О чем она вообще думала? И главное, чем? Какое к Шерхабу лысому повторить? Единственный-то раз был сумасшедшей авантюрой. Если еще и повторить, она привыкнет к Бастерхазе. А там уже полшага до того, чтобы ему довериться. Нет уж, доверие мужчине, тем более темному Шеру, непозволительная роскошь для принцессы. Достаточно того, что у нее есть Энрике с Бален, которые никогда ее не предадут. Вот только расстраивать их новостями о ее новых отношениях с Бастерхази не стоит. Так что пусть пока спокойно спят. Разбудить стоит разве что Зако, а то заявится барон Угу Каэтано, застанет его в одной кровати с верным другом и подумает, Шерхаб знает что». Не обуваясь, чтобы не шуметь, Шу подбежала к большой кровати и пихнула Зако. «Перебирайся на свою кровать, растлитель малолетних принцев!» Зако растерянно со сна уставился на нее, потом оглянулся на сопящего в соседнюю подушку Каэтано, хмыкнул и потянулся. «Вот если бы малолетних принцесс!» — пробормотал он, заворачиваясь в простыню и сползая на пол. Жар бросился Шу в лицо, но вовсе не от созерцания полуголого Зако, знал бы он, кому Шу позволила себя соблазнить. Но, по счастью, верный друг еще недостаточно проснулся, чтобы заметить ее предательски покрасневшие скулы. «Если Бален будет искать, скажи, я в закатной башне», — шепотом велела она, примериваясь к бушам и абрикосам. Почему-то ее одолел зверский голод. «Акая, не буди и за мной не ходите, понял?» «Слушаюсь, ваше сумрачное высочество», — ответил Зако и зевнул. Ашу, впившись зубами в самый большой абрикос и прихватив парочку бушей с собой, побежала к дверям. «Туфли!» — почти на пороге остановил ее страшный шепот. Она недоуменно обернулась к Зако, уже забравшемуся в свою кровать. Тот глазами показал вниз и повторил. «Обуйся, гроза зургов!» «Ага», — пробормотала Шу с набитым ртом, призвала мягкие эспадрильи, в которых бегала в крепости Сойки, а заодно еще самое большое яблоко. «Спасибо, Зако!» Получилось что-то вроде «мня-мня», но какие это, право же, мелочи, когда ее ждет настоящее приключение. Весь какой-то помятый, несмотря на модный длинный сюртук, белоснежные кружева и идеальную гладкость свежевыбритых щек, помощник Синишаля уже маялся около резных двустворчатых дверей в конце цветочной галереи, что на втором этаже западного крыла. Навесной замок, достойный оружейного склада, выглядел так, словно вырос из этих дверей, будет на них жить и умрет с ними вместе. «Светлое утро, ваше высочество!» Издали увидев Шуалейду, начал раскланиваться и мести шляпой пол Шервондиас. «Соблаговолите убедиться, башня закры!» Протяжный скрип и тяжелый грохот разнеслись по пустынной галерее. Сишер осекся, обернулся и замер. «Светлая!» — улыбнулась Шу. После завтрака жизнь стала прекрасной и удивительной. Для полного счастья не хватало лишь шамьета со сливками. Как видите, слухи о неприступности башни несколько преувеличены. Идемте. Она прошла мимо Сишера в распахнутые двери, остановилась посреди приемной. Яркий утренний свет лился сквозь витражные окна, золотил танцующие в воздухе пылинки, дробился в зеркалах и серебряных безделушках, прыгал солнечными зайчиками по идеально новой мебели и пушистым коврам. Хотелось протянуть руку и поймать быстрое пятнышко. Хотелось чирикать вместе с птицами, летать и кувыркаться под облаками. Хотелось прижаться к теплой материнской руке, услышать родной голос. «Здравствуй, Шу!» Шу вздрогнула. «Показалось?» «Не показалось». В знакомом голосе сквозила улыбка. «Ты так выросла, стала красавицей!» Шу по привычке хотела фыркнуть, что я в зеркале себя не видела. Но гордость матери заставила ее осечься. Не только гордость матери, но и восторг в глазах некоего темного Шера. «Нет, нет, она не будет вспоминать о Роне здесь. Как-то это неправильно и...» Показалось, за витражными окнами промелькнула страшная крылатая тень, на мгновение застив солнце. Шу передернулась и обхватила себя руками за плечи, чтобы согреться. Но тут же нахмурилась и руки опустила. К шерхабам, лысым Роне, странные образы и глупые страхи. Она пришла домой. Наконец-то домой. «Здесь тебя любят и ждут, моя девочка», — шепнул знакомый голос, и на Шу повеяло уютным, безопасным теплом. «Мама!» Шу почти поверила, что не было 12 лет в Сойке, не было пышных похорон и урны в семейном склепе. Показалось, что сейчас мама выйдет из гостиной, протянет руки навстречу, и можно будет наконец-то ее обнять. «Ты здесь?» Тихое покашливание спугнуло иллюзию. Шу оглянулась на Вондиаса, не решающегося ни ступить за порог, ни сбежать. Мгновение она непонимающе смотрела на него, пытаясь удержать ускользающие остатки тепла и беспечности. Но присутствие матери больше не ощущалось. Призрак исчез, так и не показавшись. Накатила тоска пополам со злостью. «Будь прокляты иллюзии и пустые надежды!» «Вы еще здесь, Сишер?» Собственный голос показался Шу похожим на хриплое карканье. «Ну-ну, а вы смелее, чем кажетесь. Идите сюда, никто вас не съест». Вондиас ошалело кивнул и сделал шаг в приемную. Шу усмехнулась. Страх перед королевской немилостью и настоящей темной колдуньей оказался сильнее страха перед легендами и привидениями. «Приемную оставить как есть», — распорядилась она. Здесь все было именно так, как она помнила, хоть это было и очень странно. Кай родился на 2,5 года позже нее, а после его рождения башню закрыли. Тем не менее, Шу не раз во сне входила в эту комнату, белую, с редкими цветными пятнами, лазурные кресла, зеленые померанцы в катках, снежно-голубой горный пейзаж на стене рядом с дверью в комнату камеристки и гардеробную. Странно было и то, что померанцы за 12 лет одиночества не засохли, но и не выросли, словно время заперли так же, как и двери. Интересно, что там дальше, в самой башне? Уверенно прошагав к витражным дверям в собственном покое королевы, Шу толкнула их и шагнула внутрь, в гостиную, она же малая столовая. Здесь тоже все осталось по-прежнему. 3 высоких окна по 3 сторонам круглой башни были едва прикрыты газовыми занавесями. По стенам велись живые розы, в мраморном камине высились пирамидкой вишневые поленья, а круглый стол накрывала накрахмаленная, вышитая скатерть. На уютных полосатых диванчиках все так же были разбросаны разномастные подушечки, а на низком столике стояла корзинка с разноцветными нитками и лежали пяльцы с начатой вышивкой. Шу смахнула невольную слезу, как наяву увидев маму с вышиванием и себя, играющую с цветными нитками. А ведь тогда Шу видела лишь нитки и не понимала, о каких таких потоках говорит мама. Странный выверт памяти. Ей всегда казалось, что она родилась колдуньей, но на самом деле до 2,5 лет ее дар спал. И этих столбов света, уходящих в потолок, она не видела. А сейчас видит и даже может пощупать. Стоило подойти к одному из вертикальных потоков, как он ожил, потянулся к ее рукам, пощекотал, словно мохнатый котенок усами, и удовлетворенно загудел. Кажется, это гудение услышал и Сишер, помощник Синишаля, о котором Шу совершенно забыла. «Светлое, сохрани!» — пробормотал он с порога. «Вы это видите?» — спросила Шу, резко обернувшись к нему. «Что именно, ваше высочество?» «Это!» — Шу погладила оживший поток, и тот отозвался довольным мурлыканьем, а саму Шу окатила волной яркого, щекотного удовольствия. У Шера Вондиаса сделались несчастные глаза, но он закивал. «Комната в отличном состоянии, ваше высочество. Покои для ее величества делал сам». Имя самого Шу пропустила мимо ушей, поняв, что магии помощник Синишаля не видит, а значит, ей не поможет. И ладно, она прекрасно со всем разберется сама. Это теперь ее башня и ее магия. «Ключ, моя девочка!» — шепнул ветер, распахнувший окно и играющий с газовой занавесью. Шу непроизвольно поежилась, перед глазами мелькнуло что-то черное, страшное, и пахнуло гарью. «Не стойте столбом!» — сердито велела Шу. «Идем дальше!» «Дальше, дальше!» — обрадовался ветер, подталкивая Шу к лестнице на второй этаж башни. Он ласкался, щекотал и урчал, все больше напоминая Шуалейде маленькую морковку. Странно, но этим утром морковка не вылезла даже потребовать завтрака, спряталась и не напоминала о себе. Уж не случилось ли с ней чего-нибудь? Может быть, она испугалась Бастерхази? От этой мысли стало неприятно. Какого шерхаба даже рысь, и та осуждает ее поступок? «Забудь про темного, от него одни проблемы, не отвлекайся!» Потребовал ветер, продолжая ластиться и урчать, и Шу согласилась, она не будет отвлекаться. Ей так хорошо дома, как она могла забыть о башне заката и считать домом крепость Сойки. Ее дом здесь, только здесь. На втором этаже была детская, родная, привычная и очень маленькая. Такая маленькая, что Шу захотелось тут же немедленно сделать ее больше, хотя бы впустить в нее свежий ветер и шелест листьев, и птичье чириканье. Она воздушным потоком толкнула оконные рамы, и те распахнулись, жалобно зазвенев. Шторы взвелись от ветра. Деревянная лошадка закачалась на полозьях, в комнате сладко запахло цветущим каштаном. Бросившись к своей любимой лошадке, Шу прижала ее к груди. Как она могла забыть? Ведь она хотела подарить лошадку своему маленькому братику. Сразу, как только тот родится. А теперь Кай совсем взрослый. Ему больше не нужна деревянная лошадка. Но это же хорошо. У Кая теперь есть настоящая лошадь и настоящая рысь. И он скоро станет настоящим королем. Шу совершенно не понимала, что с ней творится. Ей хотелось смеяться и плакать одновременно, и танцевать, и петь, и летать. И скорее рассказать маме. «Ваше высочество!» Ее снова вернул в реальность Сишер Вондиас. «Прошу вас!» Обернувшись, Шу рассмеялась. Бедняга Сишер вцепился в дверной косяк, чтобы его не снесло разыгравшимся ветром. Его сюртук хлопал полами, напомаженная прическа растрепалась. Глаза слезились, и весь он походил на кота, который влез на дерево и теперь боится слезать. «А не обращайте внимания, всего лишь сквозняк!» Шу потянула шаловливый ветер к себе, как иногда тянула рысь за шкирку. «Видите, он уже успокоился!» «Благодарю, ваше высочество! А что делать с этими покоями?» На миг Шу задумалась. «В самом деле, что делать с детской?» Ей не нужна детская, она уже выросла. «Правда, правда, она теперь совсем взрослая. Надо сказать маме, скорее сказать маме». «Сделайте кабинет», — отмахнулась она от Шера Вондиаса. «Что-нибудь светлое и уютное. Сами придумайте. Вы же умеете». Сишер закивал и попятился. Чего он снова испугался? Странный. На вид такой строгий, а мечтает о горячей овсянке для больного желудка. И визите сына с маленькой внучкой. Приготовил для малышки фарфоровую куклу. А сын сегодня вечером пойдет в клуб и проиграется в карты, рассорится с женой. Та увезет девочку в родительское поместье. Ей нужна лошадка. Девочке обязательно понравится деревянная лошадка с гривой из белого шелка. Вот зачем Шу ее взяла. Ее надо подарить. Шу сунула лошадку Шеру Вондиасу. «Вот, это для вашей внучки. Ступайте сейчас же домой. Пусть вас накормят овсянкой и не смейте возвращаться до завтрашнего дня. А ваш сын пусть сегодня вечером читает вам вслух». «Но как же, ваше высочество, сегодня приезжает кронпринц, барон Уго». «В болото кронпринца и барона Уго. Я вам приказываю, ступайте немедленно домой, и чтоб до завтра ноги вашей не было в Рильсуардисе». Отмахнувшись от побледневшего и дрожащего Сишера Вондиаса, Шу тут же о нем забыла. Ее манили последние этажи башни, мамина спальня и самая верхняя, последняя комната, где Шу никогда не была. Что там? Может быть, там она найдет маму? Два пролета лестницы она преодолела двумя длинными прыжками. Отчего-то тут, в башне, до странности легко было летать и призывать ветер, и до странного уютно и безопасно. Только дождь почему-то холодный, и ветер поет, и плачет, и зовет. Порыв ветра распахивает окно, прямо в грозовую ночь. Ледяные струи окатывают Шу, заставляют поджать босые ноги и глубже забиться в угол между маминой кроватью и стеной. Вокруг суетятся служанки, что-то шепчут, волнуются, мечется свет фейских груш, по стенам прыгают страшные тени. Мама стонет, ей больно, тревожно, ожидание. Кто-то идет, кто-то хороший, нужный, родной, ищет дорогу среди теней. «Иди сюда!» — зовет Шу. «Я здесь, жду тебя!» Ветер свистит, воет, сбивает его с пути, толкает обратно за грань, рвет тонкую нить любви и нежности, только протянувшуюся между ним и сестрой. «Не бойся, братик, не бойся!» — шепчет она. Никто, кроме брата, не слышит ее голоса. «Скорее иди сюда, мы прогоним страшного, злого. Я помогу тебе!» И дождь поможет, и ветер. Поет, зовет ветер. Дождь смывает тени, гонит чудищ. Молнии сжигают боль и страх. «Я люблю тебя, братик, ты нужен мне. Если ты не придешь, кто будет любить меня? Верь мне, верь ветру и грозе. Это мой ветер, моя гроза, моя сила, не того злого, моя буря, слышишь, братик? Здесь нет никого страшного, только мама и я. Иди сюда, ничего не бойся, я с тобой». Крик новорожденного пробивается сквозь гром и свист ветра. Мама больше не стонет, но почему-то плачет. Служанки умолкли, тени по-прежнему мечутся по стенам, но Шу больше не боится их. Гроза за окном смыла страх. Это теперь ее гроза, ее ветер. Никто не навредит братику, никого нет. Ласковые теплые руки обнимают ее и укачивают, прижимая к теплому и родному. Страх спрятался. Рассыпалась пылью ненависть. Вокруг тихо, пусто. Только она, брат и... «Мама! Ты здесь, мама?» «Здесь! Просыпайся, Шу! Пора!» — отозвалось дыханием ветра. «Проснись! Да что с тобой, Шу?» Другой, но не менее знакомый и родной голос волновался и требовал. «Ты пьяна? Болен? Что?» Шу с трудом разлепила глаза. Вокруг клубились и искрили сине-бело-лиловые потоки тумана, искажали пространство до неузнаваемости, звали взлететь в облака, бурей пронестись над землей, пролиться дождем. Знакомая лиственная зелень Бален едва мерцала в буйстве дикой магии. «Идем!» — подруга потянула Шу за руки, заставила подняться с пола. «Вот зачем ты пошла сюда одна? Слава светлой, Зако нас разбудил!» «Скорее, Шу!» — позвал Энрике. «Да проснись же!» Шу улыбнулась и попыталась сказать, что здесь нет никакой опасности, что не надо уходить. Разве они сами не видят, как тут чудесно? Но из горла снова вырвалось невнятное карканье. «Шерхап!» — выругался Энрике. Подхватил ее на руки и побежал вниз по ступенькам. Сквозь туман Шу едва понимала, что не надо сопротивляться. Друзья хотят как лучше. Просто не понимают, что вся эта магия — ее. А так хотелось снова слиться с ветром, полететь наперегонки с орлами, подняться высоко-высоко, чтобы стало видно всю империю. «Не открывается!» — сердито вскрикнула Баль. «Шу, выпусти нас скорее!» — потребовал Энрике. «Играть, играть!» — радовалась маленькая девочка верхом на деревянной лошадке. «Вместе играть!» «Пожалуйста, Шу, открой двери!» «Не хочу, мое!» — топнула ножкой Кроха. «Играть!» «Потом поиграешь, малышка!» — голос мамы согрел и успокоил ее. «А сейчас вернись к своим друзьям, они нужны тебе». Неохотно вынырнув из сладких потоков магии, Шу взглянула на Бален, дергающую неподвижную дверь. «Откройся», — велела Шу. Дверь с недовольным скрипом приоткрылась, а Шу потребовала у Энрике. «Отпусти, я еще не разучилась ходить». «Ну, наконец-то ты вернулась», — облегченно выдохнул Энрике, поставив ее на пол в цветочной галерее. «Никуда я не уходила, глупости какие!» — буркнула Шу, с сожалением отпуская ласковые потоки магии. «Вот и расскажешь мне, что это за глупости такие, и во что ты опять встряла, твое неугомонное высочество!»